Поверка продолжилась. Сыщик узнал еще одного знакомца, учетного московской орженовки. Потом смотритель крикнул: «Редькин Федул!» Подошел арестант с угреватым добродушным лицом. Фищев задрал ему левый рукав, обнаружил на предплечье родимое пятно размером с двухкопеечник и кивнул. «Хотел уже отослать парня, но тот Лыков сказал вполголоса: „Это не он“». «Но пятно сходится», — возразил смотритель. «И рост, и цвет волос». «Подобрали по приметам, а пятно выжгли ляписом», — пояснил надворный советник. «Я сам арестовывал Редькина 3 года назад. Это не он». «Вот и первая добыча», — рявкнул Таскин. «В карцер его». Лже-Федула утащили, подчая ножнами по спине. А вскоре вновь случилась заминка. Когда смотритель выкрикнул «Садрудинова!», из толпы ответили, что он в лазарете. «Тащи его сюда хоть замертво!» – скомандовал Таскин. Надзиратель побежал в лазарет. Все, и 300 арестантов, и начальство стояли и ждали. Уже рассвело, потушили фонари. Изо рта у людей шел пар. Оставшиеся 2 десятка непроверенных сбились в кучу. Фищев стал что-то говорить, но начальник округа махнул на него рукой. Потом отобрал у смотрителя бумаги, поглядел в них и с многозначительной гримасой передал Лыкову. Тот пробежал глазами, однако бессрочная каторга за 4 убийства, 2 побега, особо опасный. «Настоящий Редькин такой же», — сказал сыщик начальнику округа. «Только убийств больше. 5. Зверюга! Когда я его брал, он мне чуть палец не откусил, сволочь!» «Полагаете, татарина нет в лазарете?» «Конечно! Сбежали оба!» Догадка Алексея подтвердилась. Надзиратель, весь в мыле, вернулся и доложил, что Садрудинова не нашли. Таскин с бранью накинулся на смотрителя и даже замахнулся кулаком. Тот стоял на вытяжку и бормотал: «Не могу знать, ваше высокоблагородие, столько людей, а я один, не могу знать!» Лыков понимал, что перед ним, как приезжим, разыгрывают спектакль, и никто смотрителя не накажет. Когда коллежский советник наорался всласть, сыщик спросил штабс-капитана Машинского: «Скажите, а куда здесь обычно бегут?» «В старые копии. В новых галерей пошире и народу много. А в старых есть такие места, куда никто не залазит. Опасно. Завалить может. Вот беглые и живут там неделями. А каторга им еду носит. Пока не уберутся на материк». «Немедля туда», — скомандовал начальник округа. «Я им покажу материк. Оцепить все входы и послать под землю команду». Лыков с сомнением покачал головой. «Мы не знаем, когда были совершены побеги. Может быть, месяц назад. И ребята уже давно на той стороне». Штабс-капитан поддержал сыщика. «Я солдат в старые копи не пошлю. Это значит погубить их за пустяк. Сначала укрепите своды, а потом приказывайте такое». «Побег 2 особо опасных для вас пустяк?» – взбеленился Таскин. «Они ведь на вашей совести, как старшего лица в карауле. Я немедленно доложу об этом генералу. Под суд пойдете». «Как угодно, господин коллежский советник. На Сахалине ежегодно бежит 500 человек. Если за каждого под суд отдавать, с кем останетесь?» Штабс-капитан и коллежский советник повернулись друг к другу спиной. Перепалка смолкла. Наконец Таскин рявкнул на смотрителя: «Что стоишь? Посылай на работы!» Фищев скомандовал надзирателям, те забегали, стали разбивать кандальников на партии. Тюремщик повернулся к начальству: «Не угодно ли ко мне? Замерзли же, чаю попить и не только». Таскин оживился: «Да, холодно по утрам. Водки было бы сейчас в самый раз. Как, Алексей Николаевич?» «Можно, но сначала сделаем одну вещь». Что за вещь? Иногда беглые прячутся в самой тюрьме. Надо ее обыскать. Беглые в тюрьме? Расхохотался Таскин. Сразу видать ученого человека. Кабинетного, я хотел сказать, работника. Это даже для анекдота не годится. Смотритель неуверенно хихикнул, а Машинский поглядел на сыщика с интересом. Лыков ответил. Я, господин практик, всю Сибирь этапом прошел, исполняя августейшее поручение. И чем на самом деле живет тюрьма, знаю много лучше вас. Желаете поспорить? Нет, ну... Господин штабс-капитан, сыщик повернулся к офицеру. Дайте мне двух сообразительных ефрейторов, которые никого не боятся. Есть, и как раз такие. Орешкин, Струмилин, ко мне. Подбежали два линейца, ловкие, плечистые. В распоряжении господина надворного советника. Есть. Лыков пошептался с солдатами и решительным шагом направился в казарму. Один ефрейтор нес перед ним фонарь, другой тащил крепкий длинный рычаг. Остальное начальство, заинтригованное, шло следом. Сыщик заставил караульных шарить рычагом под нарами. В проход полетели какие-то мешки, узлы, корзины с грязным барахлом. Воздух внутри, казалось, можно пощупать, такой он был густо вонючий. Обыскав весь барак, солдаты нашли водку, карты и много другого запрещенного, однако беглых не обнаружили. «Ну а я что говорил?» – обрадовался Таскин. Но невозмутимый Лыков уже шел в другой барак. Как только сунули там лагу в печной угол, сразу на кого-то наткнулись. «В тепле прячется», – констатировал Алексей. «Дай-ка мне деревяшку». Он взял рычаг на изготовку. Штабс-капитан нагнулся и сказал в темноту. «Вылазь, не то прикажу стрелять». Послышалось тяжелое дыхание, возня, и из-под нары появился человек. «Вот и настоящий Редькин», — узнал его сыщик. Дал выбраться наружу и сильно приложил рычагом по спине. «А не кусайся!» Ефрейторы выволокли незадачливого беглеца на улицу. Таскин был сконфужен. «Прошу меня простить, Алексей Николаевич». За кабинетного работника. Вижу, был неправ. Нет ли там и второго? Но Садрудинова нигде не нашли. Начальник округа и штабс-капитан помирились и разработали план дальнейшего поиска. Решили усилить караулы вокруг старых копий и временно остановить там добычу угля. Если беглый внутри, то хлеба ему никто не принесет. И он сам от голода и жажды выберется наружу. Неделя такого режима откроет преступника. А не откроет, значит, он уже на материке. Позавтракав у смотрителя водкой и закуской, гости засобирались домой. Хозяину поручили проверку дуйской тюрьмы, но больше для проформы. Она не кандальная, и народ там сидит второсортный. Хватит с них и фищева. Перед отъездом Лыков забрал бумаги на Ваньку Пана и пошел в караулку. Каторжный стоял без кандалов, с мешком в руках, такой же растерянный. Увидев фуражку с кокардой, он вытянулся в струну. Сыщик сказал: «Здорово, Иван, помнишь меня?» Парень всмотрелся и ахнул. «Лыков, так ты...» «Виноват, ваше высокоблагородие». «Да, я был демоном 6 лет назад. Сейчас вот командирован на Сахалин. Ненадолго». Ванька Пан глядел на сыщика во все глаза и не знал, что ответить. «Мне нужен денщик на время, пока я здесь. Пойдешь ко мне?» «Я... это...» «Дурак», — прошипел Лыков. «Соглашайся. Поживешь при мне несколько месяцев, хоть от рудников отдохнешь. Цепи я с тебя уже снял, ну...» «Так точно, согласен. Зови меня Алексей Николаевич, а там разберемся, что с тобой дальше делать. Пойдем». Они выбрались на улицу. Сбойко взвалил на спину мешок, оглянулся. Страшная воеводская тюрьма смотрела на него мрачными окошками казарм. Часовые с примкнутыми штыками стояли через каждые 50 шагов. Ветер гнал с моря свинцовые тучи. «Все, Иван, ты сюда больше не вернешься, если сам не сглупишь». Каторжный глядел, до конца не веря, хотел спросить, но не решался. «Что? А почему вы именно меня? Тогда в Дорогомилове ты показался мне приличным человеком, не из таких, что грабят нагих, так ведь?» «Ну, совесть не пропил. Но ежели вы думаете, что Ванька пан станет вам за это плесом бить, лучше сразу верните меня обратно. Мне нужен денщик, а не доносчик». Сбойков снова оглянул в тюрьму, и лицо его дрогнуло. «Раз так, спасибо вам, Алексей Николаевич. Уж по гроб жизни, чем хочешь отработаю. Худо здесь, очень худо».